Задача автомобиля дискредитировать бег. В теплой прозрачной кабине мы классифицируем снег. Кружащий, парящий, обязательно падающий. Дальнейшая перспектива, горизонтальная нить, спектр возможных сюжетов, накрыт желанием курить. Минорно, покорно и, в общем-то, положительно. Целью передвижения мы ставим потребность в общении вплоть до совокупления. Как в детстве раздеться и обязательно встретиться.